Шредингер. Я квантовая кошка, я сумма небытия. Всего есть понемножку в коробке, где есть я. Я квантовая кошка, я чертов переход. В пространство, где окошки, в тот дом, где жизнь идет.